Много повидал Колька за время службы при полевом трибунале. Иногда Крысин вспоминал свой бой под Тулой в 41-м, когда он в засыпанном дзоте, выплевывая вместе с землей и кровью слова страшной матерщины, 2 часа стоял насмерть, стрелял из ручного пулемета почти в упор в неправдоподобно близкие серо-зеленые, надвигающиеся на него немецкие шинели. И еще памятна была ему его атака. Он видел себя как бы со стороны, в чудовищном напряжении плоти и духа, с искаженным от ярости лицом, набегавшего на изрыгающий фиолетовый металл задымленные немецкие окопы. В те неповторимые по своему ожесточению мгновения, предшествовавшие удару в грудь, как и во время боя под Тулой в дзоте, в голове у него не было ни одной мысли о том, чтобы повернуть назад. Тогда он не жалел себя, не помнил себя, не принадлежал себе. И поэтому, глядя на людей в гимнастерках с сорванными петлицами, вспомнивших о себе, пожалевших себя, повернувших назад или покинувших свои окопы и дзоты без приказа, Колька не испытывал к ним сожаления. Память о чудовищных ночных болях в госпитале, которыми он заплатил за свой бестрепетный бег к немецким окопам, лишала его жалости и снисхождения. И как бы в наказание за то, что при зачислении в комендантский взвод он, заполняя документы, не упомянул о 2 своих судимостях, как бы в отместку за этот обман случилась с Николаем Крысиным беда. Его украла из боевого хранения их части группа немецких диверсантов, рыскавшая в ближних тылах наших передовых частей в поисках языка. Трибунал, находившийся в тот день в нескольких километрах от передовой, остановился на ночлег в деревне, расположенной на берегу небольшой речушки. Крысин, добровольно вызвавшийся идти в ночной караул в неглубокую ложбину около самой воды, тайно захватил с собой фляжку со спиртом, сделал несколько глотков, чтобы согреться, и забылся на мгновение, провалился в усталую секундную дремоту. Беззвучный удар саперной лопаткой плашмя по шапке-ушанке был таким оглушающим, что Николай потерял сознание, не просыпаясь. Его сволокли к лодке, благополучно переправили на другой берег, долго несли по оврагам и впадинам, перетащили по треск автоматных очередей через передний край. И только в немецком офицерском блиндаже, когда ему сунули в нос кусок марли, густо смоченный нашатырем, он, наконец, очухался и окончательно пришел в себя. Сначала он долго не мог понять, где находится. Немецкий мундир вокруг воспринимались как сон, как фантастический бред с похмелья. Но постепенно до Крысина дошла страшная реальность происходящего. И тогда он заплакал от обиды, бессилия и злости, от кошмарной, недоступной пониманию перемены своего положения, от невоспринимаемого по своей быстроте перепада состояний, от почти мгновенного в буквальном смысле этого слова перенесения из одной действительности в другую, противоположную. По документам немцы сразу поняли, что перед ними не строевой. Несколько вопросов подтвердили неудачу взятия языка. Пьяноватый русский сержант, совершенно нелогично оказавшийся в данном районе, ничего не знал о том, что интересовало немецкое командование именно на этом участке. Коренастые диверсанты, случайно наткнувшиеся на спящего Крысина и в благодарности Богу черпавшие силы, чтобы нести языка из тыла противника в свое расположение, с досадой чуть было не пристрелили Николая прямо тут же в блиндаже. Но старший по званию офицер остановил их. Порядок требовал отправить захваченного вражеского солдата в лагерь для военнопленных. Так попал Николай Крысин в плен. Нелепо, смешно, глупо, проходя службу в нестроевой части, комендантский взвод армейской прокуратуры, в которой, как ему казалось, можно было безбедно и безопасно пробыть до самого конца войны. Выпил, заснул и собственной рукой в одночасье перекосил свою жизнь, пустил судьбу безотвязной скотиной пастись в дикое поле, ступил на безответную и смертную тропу, с которой редко кто сходил живой. Крысину повезло. Он выжил в лагере, но будущее его уже было свинцово и тяжко предопределено этим нелепым и почти анекдотическим карикатурным пленением. Его, бывшего уголовника, сына грабителя и налетчика, украли из караула, в котором он охранял других людей. Когда-то он воровал сам, а теперь украли его. Теперь у него украли свободу. Что в этом было? Мистика, несправедливость судьбы, глухая тоска, мрак и оцепенение охватили Николая Крысина. Душа его и сердце заледенели в тупом безразличии к самому себе. Сначала он полтора месяца находился на общих дорожных работах. Ночевать заставляли под открытым небом, кормили помоями. Каждый день с утра приезжали какие-то непонятные личности, предлагали переходить на службу в немецкую армию. Желающих не находилось. В конце второго месяца плена Крысина перевели в похоронную команду. По 10-12 часов в сутки разбирал он завалы смердящих останков человеческих тел, отбрасывая в сторону руки, ноги, полусгнившие головы, усыпанные червями и мухами внутренности и скрошенные металлом кости. Задача у похоронной команды была одна — находить сохранившиеся целиком трупы немецких солдат, складывать их в длинные ряды и после осмотра немцами и опознания по медальонам своих убитых строить где-нибудь на опушке леса бесконечные шеренги еловых и березовых крестов и закапывать под ними трупы. Однажды во время очередного разбора завала убитых с Крысиным случился приступ неостановимой рвоты. Спазмы горла и живота были настолько сильными, что он даже несколько раз терял сознание. Конвойный солдат пытался застрелить умирающего, как ему показалось, пленного,